бросила метлу и побежала. И побежала, и всем стала кричать: «Я молодая!» Мораль. Мораль. Менять тело толку нету. Это грубое тело. Надо изменить свой дух. Хари Кришна.